Привет. Эта медитация позволит тебе получить то состояние, которого тебе сейчас не хватает. Возможно, тебе хочется бодрости, легкости, уверенности или просто расслабиться. Сейчас мы погрузимся в то состояние, которое ты хочешь получить от практики. И я, Евгений Крапивин, буду твоим проводником. Прими удобное положение и закрой глаза. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Почувствуй свое тело. Обрати внимание на положение своего тела. Посмотри, насколько тебе сейчас комфортно и удобно находиться в этом положении. Возможно, тебе захочется что-то изменить, переместиться. Прими максимально комфортное положение для себя. Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Обрати внимание на свое дыхание. Почувствуй температуру воздуха, который ты вдыхаешь. Ощути, как он наполняет твои легкие. Как расширяется грудная клетка на вдохе и как сжимается на выдохе. Понаблюдай за процессами, которые сейчас происходят во время твоего дыхания. Переключи свое внимание в район головы. Посмотри, какие мысли сейчас у тебя, какое их количество. Возможно, их сейчас будет большое множество. Подумай, почему их такое количество сейчас? Почему ты думаешь об этом? Скажи, что вернешься к ним позже, после практики, и мысленно отодвинь их в сторону. Сфокусируйся на своем дыхании, на тех процессах, которые сейчас происходят. Понаблюдай за своим лицом. Какие-то зоны лица расслаблены, какие-то могут находиться в напряжении. Сконцентрируйся на зонах, где чувствуешь напряжение, и расслабь их. Расслабь лицо, глаза, затылок. Почувствуй свою нижнюю челюсть и расслабь ее. Ты можешь ее даже немного приоткрыть, чтобы почувствовать, как она расслабляется, делая выдохи через слегка приоткрытый рот. Расслабь шею. Понаблюдай за мышцами шеи. Почувствуй, как они расслабляются. Ты можешь почувствовать их гибкость, мягкость и даже рассмотреть их, если представишь. Расслабь плечи. Почувствуй руки вдоль тела и расслабь их. В какой-то момент ты почувствуешь, что вес рук становится тяжелее. Это нормально, когда мы расслабляемся. Расслабь свои руки и ощути их вес. Расслабь мышцы спины, грудь и на выдохе направь расслабление в область живота. Сконцентрируй свое внимание на животе. Очень часто мышцы живота находятся в напряжении. Расслабь мышцы живота. Почувствуй, как с каждым выдохом твой живот расслабляется сильнее, тело становится мягче. Понаблюдай за расслаблением своего живота и тела. Сделай глубокий вдох и медленный выдох через живот, будто сквозь себя. И снова глубокий вдох. И медленный выдох через живот. Ты можешь представлять, визуализировать все, что будет способствовать твоему расслаблению. Цвета, энергии, символы, предметы. Делай глубокий вдох и медленный выдох сквозь себя, через живот. Почувствуй, как расслабляется твое тело. Направь расслабление ниже, в область таза. расслабь бедра. Почувствуй мышцы ягодиц и их гибкость. А сейчас направь волну расслабления по своим ногам. Медленно, не спеши. Понаблюдай, как сантиметр за сантиметром твоих ног начинает расслабляться. Наблюдай за этим процессом. И в какой-то момент ты почувствуешь расслабление в области колен. Почувствуй расслабление и направь волну дальше по ногам, по направлению кончиком пальцев ног. В какой-то момент ты можешь почувствовать, что твое тело полностью расслаблено. Ощути это. Сейчас пробегись своим вниманием по своему телу, от кончиков пальцев ног до макушки головы, и проверь, чтобы все тело было расслаблено. Если почувствуешь, что где-то осталось напряжение, замени его на расслабление. Вернись своим вниманием через тело от головы к кончикам пальцев ног. А сейчас я попрошу тебя вспомнить ситуацию из своей жизни. Ту ситуацию, в которой ты ощущал то состояние, которое хочешь. Это может быть ситуация, которая произошла совсем недавно, возможно, пару лет назад или из детства. Вспомни и проживи ее снова. Посмотри, что происходило в тот момент вокруг тебя. Поизучай. Посмотри на эту ситуацию своими глазами, как ты ее видел в первый раз. Посмотри по сторонам, рассмотри все. Ты можешь увидеть какие-то вещи, предметы, людей. Рассмотри, что происходило в тот момент. Ты можешь увидеть цвета. Это могут быть более яркие или менее яркие цвета. Рассмотри их. Ты можешь почувствовать запахи, которые присутствовали в твоей ситуации. Ты можешь услышать звуки из той ситуации. Это может быть чей-то голос. Смех, музыка, какой-то шум. Послушай эти звуки, которые были в тот момент. Ты можешь вспомнить и увидеть себя в той ситуации со стороны. Посмотри на себя. Какая одежда на тебе? Какая одежда на тебе сверху и снизу? Рассмотри. Какого она цвета? С какого материала? Ты даже можешь вспомнить мелкие детали на своей одежде, которые ты запомнил еще тогда. Рассмотри их, какие они. И прямо сейчас ты можешь войти в свой образ и ощутить своим телом, своей кожей одежду, в которой ты находишься в той ситуации. Ощути ее. Она может быть прохладной или теплой, легкой или тяжелой. Мягкой или слегка шероховатой. Ощути свою одежду всем своим телом. И вот ты находишься в своей ситуации. Ты видишь, что происходит вокруг тебя. Ты слышишь звуки той ситуации. Ты ощущаешь одежду. Видишь ее. Ты там. Сейчас почувствуй то состояние, которое ты испытывал в той ситуации. Тот момент. Изучи его. Наполнись этим состоянием. Пропитайся изнутри. А сейчас задай себе вопрос внутри себя, самому себе. Готов ли ты пропустить дискомфорт от гвоздей через себя для того, чтобы зафиксировать состояние, в котором ты сейчас находишься? Чтобы это состояние надолго было с тобой. И ты получишь ответ внутри себя. Ответ о твоей готовности. Если ты чувствуешь какое-то сомнение в своей готовности, просто добавь то, чего не хватает тебе. И побудь в своем состоянии, которое сейчас у тебя внутри. Напитайся им. сейчас мы будем возвращаться в комнату, где ты находишься. Переключи внимание на кончики пальцев рук. Можешь ими подвигать, чтобы почувствовать. Почувствуй поверхность, на которой сидишь. Почувствуй мебель в этой комнате. Стены. Послушай звуки, которые присутствуют в помещении. Сделай глубокий вдох и на выдохе медленно открывай глаза.